и таковое состояние по преимуществу является результатом величайшего озлобления на судьбу и людей, результатом напрасно потраченной борьбы и энергии. В этом положении человек становится способным либо совершенно искренно издеваться над своими собственными физическими и моральными мучениями и в то же время издеваться в глаза над своими инквизиторами, либо же он заковывается в броню такого спокойствия, которое недоступно человеку в его обыденно-житейском нормальном положении, ибо это спокойствие не есть истинное, а только кажущееся. Оно не что иное, как следствие величайшей напряженности нервов, которые как бы застывают в этом состоянии. Это напряжение, натянутая до последней возможности струна, поверните колок еще на полоборота, и она лопнула. Бероевым овладело состояние именно этого последнего рода. Спать ему пока еще не хотелось, думать, но о чем оставалось думать? Голова и так уже была чересчур утомлена множеством тех дум, которые роились в ней за последнее время, так что под конец эта голова словно бы устала и морально, и физически от бесконечного наплыва всех этих мыслей. В таком состоянии Бероева как-то рассеянно, безучастно стали занимать внешние предметы его комнаты. Да и то нельзя сказать, чтобы они его занимали, а просто так нашло на него какое-то пустое, безотносительное, бесцельное любопытство. Он взял свечу со стола и пошел оглядывать свою комнату. Углы, окна, двери и пол. Ничего не напоминало в ней о месте заключения. Комната как комната, ничем не хуже, ничем не лучше и не особеннее миллионов подобных же комнат в домах частных владельцев. Приподнял он байковое одеяло, приподнял тюфяк. Опять-таки ничего, все очень исправно и чисто. На одной только доске заметил выцарапанное ногтем чье-то имя, год и число. «Верно, мой предшественник память по себе оставил», — подумал Бероев, опуская приподнятый край тюфяка и окончив на этом осмотр своего помещения. Поставил на прежнее место свечу и принялся по диагонали вымеривать шагами пространство пола. Прошло не более 7-8 минут после этого, как дверь осторожно отворилась, и вошел солдат с унтер-офицерским характером физиономии и всего наружного склада. «Вы, сударь, кажись, что-то изволили под тюфячок у себя спрятать?» — заметил он в виде вопроса. «Я? Ничего», — немало изумился Бероев. «Никак нет. Вы приподымали сейчас тюфяк», — положительным тоном заверил вошедший. «Да, подымал. А, впрочем, огляди, пожалуй», — предложил арестованный. Солдат очень тщательно обревизовал подозреваемое место и с извинением в том, что потревожил, удалился из комнаты. «Однако эта штука», — не без значительного удивления подумал Бероев. «Но в чем именно суть этого секрета, посредством какой хитрой механики открывается этот ларчик или эта штука, он, несмотря на свой обзор простой обыкновенной комнатки с веселенькими обоями, никак не мог догадаться?» Оставалось только прийти к успокоительному заключению, что штука, мол, да и конец. Так он и сделал. Наутро вчерашний человек с неподвижной физиономией прибрал постель, принес ему умывальник и затем чаю в стакан. Бероев выпил молча, не сказав ему ни слова. Тот принес еще, и это точно так же было выпито. Тот вернулся с третьим, и все это сопровождалось покойнейшим молчанием, как с той, так и с другой стороны. Очень гостеприимно, подумал про себя Бероев. Однако, если не сказать ему «довольно», так он, пожалуй, и не перестанет носить. Выпит и третий, неподвижная физиономия явилась с четвертым. «Будет, любезный, будет, спасибо». Неподвижная физиономия тотчас же удалилась с принесенным стаканом и более уже не возвращалась. Но вскоре после нее пришел новый посетитель. «Позвольте рекомендоваться», — начал он с величайшей любезностью, — «я врач, к вашим услугам». И засим уселся подле Бероева. «Как вы провели ночь? Хорошо ли вы себя чувствуете?» «Благодарю вас. Не нужен ли вам мой совет? Быть может, вы страдаете каким-нибудь хроническим недугом, от которого, конечно, воспользовал какой-нибудь мой коллега. В таком случае никак не должно прерывать лечение, и мы с большой готовностью будем продолжать его». «Я совершенно здоров», — коротко наклонился Бероев. «А, ну так до свидания. Если понадобится моя помощь, всегда к вашим услугам». И врач удалился с той же любезностью.